Это ведь счастье для него, что мама сама ушла к Маржу. Отец-то бы сроду не ушел от нее, даже к Шуре. Странный человек. Теперь, когда я сама полюбила, я многое стала понимать. Почему-то мне жалко отца и страшно за его счастье. Все дело в том, что лучшие из поколения отца умели нести на своих плечах неимоверные трудности, военные, экономические, государственные. Не могли они одного – бороться за свое личное счастье. О себе в последнюю очередь, даже если это твоя единственная любовь. Передо мной в какие-то доли секунды промелькнула вся жизнь отца. Неустроенное детство. Родители его были мостостроителями. Отец – кессонщик, мать – бетонщица, арматурщица, электросварщица. Тяжелая мужская работа на морозе и ветру. Они вынесли на своих плечах трудности больших строек, нечеловеческое напряжение, трехсуточные авралы, общие семейные бараки, гвалт, брань, храп, плач ребятишек. Маленький Сережа и его братишка Саша почти не видели родителей. То они на работе, всегда торопились сдать железнодорожный мост досрочно, то спят, выбившись из сил. Когда я расспрашивала папу о дедушке и бабушке, он почти ничего не мог о них рассказать, кроме того, что они много работали. А закончив один мост, ехали вместе со своим мостоотрядом на другой конец страны и первым делом наскоро сколачивали бараки для жилья на необжитом месте. В их бродячей жизни менялось все – города, реки, деревья, травы, даже созвездия. Только панорама стройки оставалась привычной. Похожие на башни опоры, огромная как радуга арка, деревянные подмости, железобетонные пролеты, повисшие в воздухе и еще лежащие на берегу, огромные как мамонты краны с вознесенным в небо хоботом стрелой. Сереже было 16 лет, когда старый кессонщик погиб при аварии. Через всю жизнь пронес Сергей жгучее сожаление о том, что так мало знал отца. Ни разу и не поговорили по душам. Некогда все было. Сережа пошел работать шофером на эту же стройку. Работал, как родители, хорошо. Скоро ему дали звание ударника и доверили навехонький самосвал. Каждую свободную минуту он бежал в мастерские, изучал слесарное дело, помогал механику. Мать не очень была довольна его выбором. «Почему бы тебе не стать монтажником?» – осторожно спросила она как-то сына. «А то электросварщиком. У сварки будущее. Клепанным мостам приходит конец. Мама, я хочу, чтобы ты, наконец, отдохнула. Мы поселимся в каком-нибудь университетском городе. Саша будет учиться в медицинском. Я буду работать механиком, а ты отдохнешь». «Ты не хочешь строить мосты?» – несказанно удивилась мать. Она знала, что младший сын решил стать врачом. Но Сергей... Сережа посмотрел на ее обветренное, обмороженное лицо в преждевременных морщинах, покрасневшие голубые глаза. «Я не хочу, мама, чтобы ты работала на строительстве мостов. Это не женская работа. Тебя надолго не хватит». «Да разве я оставлю свой мостоотряд?» — вздохнула мать. «Мой отец, дед и прадед клепали мосты. А сколько мы с твоим отцом построили их за свою жизнь!» Перекинулись те мосты и над Днепром, и над Доном, над широкой Волгой. Сколько их в одном Ленинграде и в дремучей тайге по Великому Сибирскому пути. Конечно, сынок, не устроена наша жизнь, что и говорить. Но пока я жива, из моста отряда не уйду. А когда не сможешь работать на высоте? Спущусь пониже, сынок. Но тебе всегда был не по нутру этот табор. Другим мальчишкам хоть бы что, а ты мучился».